194. Постоянное прикосновение к высшему разуму привлекает дух к высшему познанию. Постоянное применение высших законов приводит дух к орбите космического магнита. Непобедим путь, который слагается из приказа высшей воли. Власть иерархии есть мощь, насыщенная огнем творчества. Подчинение власти иерархии значит приношение огня на общее благо. Как тускло горит это понимание в людском понятии. Ведь сознание, не вмещающее этого понимания, может только бормотать великие слова, но проводить в жизнь не может, ибо только насыщенное величием иерархии сердце может понять все величие космического закона. Так притяжение к космическому магниту может осуществиться только осознанием иерархии.